Глава 7. Неожиданные последствия. Все вокруг теряется в мощной вспышке света. Грохот закладывает уши, но я все же слышу крики солдат. В нос бьет запах гари сжженного мяса. По полю прокатывается волна энергии, вырвавшаяся из земли. Расходясь от места, где стоял император со своими приспешниками, она раскидывает столкнувшихся солдат и направляется строго в сторону имперцев, трансформируясь во что-то ужасное. Во что-то смертельное. Магия, которую я невероятным, непостижимым образом пробудил в момент ярости, сметает всех на своем пути. Елайцам, сражающимся в первых линиях, не везет, но они хотя бы погибают быстро. Просто сгорают в ревущем потоке колдовства, и даже магам не помогают воздвигнутые щиты. Но дальше... Дальше вырвавшаяся из земли мощь трансформируется. Она меняет структуру и, проносясь над полем, заставляет доспехи имперских солдат истлеть за доли мгновения, а следом сдирает плоть с людских костей. Я слышу крики, чувствую боль и смерть. Откатом по мне хлещут разорванные энергоструны душ, покидающих тела. Тряхнув головой, я отгоняю это наваждение. Струны душ? Что за чушь? Все так же, стоя на коленях над изувеченным, мертвым телом Айрилен, я едва сдерживаю злость. Где этот ублюдок? Где император? Его не видно. Место, где он стоял, эпицентр, откуда вырвалась магия, теперь представляет собой кратер оплавленной земли шагов в 50 в диаметре. В нем никого не видно, и в голове проносится мысль: неужели я убил его? Неужели ему не удалось спастись? Но как? Что это за мощь? Ответа у меня нет. Волна магии, вызванная мной, утихает. Она прокатывается по полю, сметая людей, превращая их в пепел и обугленные скелеты, заставляет полки имперской армии, оказавшиеся на безопасном расстоянии, остановиться. Люди, увидев, что произошло на передней линии, ошарашенно останавливаются. «Господин Хелгар?» Я не замечаю, когда советник оказывается рядом, но сейчас он завис в воздухе по правую руку от меня. «Какие будут приказания?» Невидящим взглядом я шарю вокруг себя. Между елайцами и имперцами широченная, выжженная просека, разделившая армии. Мои солдаты, получив возможность передохнуть, выстраиваются в ровные ряды, принимают порядки, и я вижу. Они готовы атаковать, стоит мне только приказать. Их даже не смутило, что я поубивал пробужденной магией сотни собственных солдат. Елайский пепел, но почему? Почему я не постарел? Почему не умер от такого количества убитых колдовством? Пульсация собственной магии внутри наталкивает на ответ. Потому что эти правила на меня уже не действуют. Потому что внутри меня невероятная сила. Потому что я изменился и не подвержен недостаткам этих светлых и темных коллег. Стоп. Стоп! Откуда такие мысли? Почему я... Трясу головой и смотрю на имперских солдат. Они отступают, пытаясь не терять строй. Кто-то напирает на стоящих позади себя, кто-то опускает оружие и паникует, кто-то помогает подняться раненым. Командиры пытаются организовать какое-то подобие порядка и не допустить панического бегства, но по лицам солдат я вижу, что еще немного, и они бросятся в рассыпную, забыв о чести, долге и презрении, которые только что испытывали по отношению ко мне и елайской армии. «Бегите!» — кричу я, вскочив на ноги. «Бегите, пока я не передумал вас отпускать!» И ряды имперцев содрогаются. Остатки? Немалое, надо заметить, войско императора делают шаг назад. 2, 3, 10. И вот арбалетчики, закинув быстрозарядные самострелы за спину, припускаются бегом к своему лагерю. Остатки конницы, которую возглавляет чудом выживший Роб, следуют за ними. И последними, рассыпавшись на отдельные отряды, бегут пехотинцы и прикрывающие их маги. Думают, что я ударю им в спину. Словно волна, отхлынувшая от берега, разбитая имперская армия устремляется к походному лагерю в миле с небольшим. Внутри меня разверзается злость и боль. Я чувствую опустошение и страшную усталость. Повернувшись к советнику, говорю: «Ты с войсками останешься тут». «Как прикажете, господин». Не думаю, что имперцы решат снова напасть, но в этом случае можешь атаковать их в ответ без ограничений. Однако если они просто снимутся с места и начнут отступать, не трожь. В таком случае пусть разведчики и отдельные отряды проконтролируют, что имперцы уберутся из наших земель. Будет исполнено, господин. Еще. Сухим голосом продолжаю перечислять я, стараясь не упускать из виду важных деталей. Осмотрите поле боя. Ищите императора и высокого, крепкого, черноволосого мужчину в доспехах с гербом из трех капель росы. Сомневаюсь, что после такого заклинания могло что-то остаться, но на всякий случай проверьте. Хорошо. Соберите своих раненых и окажите им помощь. У вечных имперцев не добивать. Пусть уползают к своим, если хватит сил. Уцелевшее оружие и доспехи собрать. Все войска, которые здесь оказались, распредели по Айшадзул. Пусть солдаты и маги займутся восстановлением главных врат и разрушенных зданий в городе. Сам выбери, кто будет руководить этими работами. Проконтролируй все и возвращайся в замок с отчетом. Я отправлюсь туда незамедлительно. Позже у меня будут к тебе еще несколько вопросов и заданий. Я все сделаю, господин. Он кланяется и исчезает из поля моего зрения, отправившись к воинам, стоящим чуть позади. Но вместо серокожей твари рядом тут же возникает капитан солдат, охранявших меня. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я, не сводя взгляда с тела Айрилен. «Господин». Мужчина на мгновение заминается с ответом. «Кронос, господин. Капитан Дайн Хемелов». «Тяжелые пешие рыцари?» «Да, господин». «Ты и твои люди останутся при мне в качестве гвардии. Я призову вас в замок, когда потребуется. Пока ждите рядом с советником». «Благодарю, господин. Это большая честь». Я киваю, опускаюсь на колени перед Айрилен и аккуратно поднимаю ее тело. Затем снова встаю. На этот раз мне не требуется совершать дополнительных манипуляций. Достаточно просто дотронуться до энерголиний, ответственных за перемещение. Теперь никакие помехи не мешают создать портал. Стоит только ощутить, выбрать нужное направление, как передо мной открывается широкий разлом, за которым виднеется большой круглый зал. Я делаю шаг вперед. Даже несмотря на сорванные переговоры, сотни, тысячи убитых солдат, смерть Айрилен, свое ужасное разбитое состояние, несмотря на все это, я не могу не восхищаться способом перемещения, который открыл Ирандер. Нужно будет узнать о нем побольше. В сложившейся ситуации это сильный козырь против возможных проблем с Империей. Я выхожу в зале с картой, держа искалеченное тело Айрилен. Ее одежда мокрая от крови, лицо белее снега. Мертвые глаза со стеклянным безразличием взирают на мир. «Архивариус!» За несколько ударов сердца тысячи светлячков ткут человеческую фигуру в паре шагов от меня. «С возвращением, господин Хелгер. Я следил за ходом вашей с императором беседы и...» «Заткнись!» — резко бросаю я. «Мне нужна информация!» «Слушаю вас». «Перчатка Ирандера — это частица Арканума. С ее помощью Ирандер вытянул из меня душу Беренгара, или его суть, не знаю, как правильно выразиться. Меньше колокола назад я сделал то же самое, заключив в перчатку суть этой женщины». В голове проносятся воспоминания о шепоте, которые я слышал, стоя над Айрилен на коленях. «Здесь тебе поможет только что-то иное. Арканум, вот что тебе нужно. У тебя есть частица его мощи. Воспользуйся ей». «Желаете изучить механику процесса?» «Желаю знать, как это работает. Правда ли эта перчатка сохраняет души? Что с ними происходит? Можно ли вернуть их обратно? Как они в таком случае будут существовать? Я слышал шепот перчатки. Он обещал помочь мне, но я не понимаю, что сделал. Как и что делать дальше? Я хочу, чтобы эта женщина жила!» Архивариус кивает. «Отвечаю по порядку. То, что люди привыкли называть душой, совокупность воспоминаний, эмоций, желаний и пережитого опыта, облеченная в энергетическую форму. Она привязана к энергокаркасу мага. Так что да, частица Арканума способна создавать полный слепок так называемой души человека». «Но если она привязана к энергокаркасу, получается, что душа есть только у магов? Это же бред!» «Ваш вывод ошибочен. Энергокаркас есть и у тех, кто не владеет даром аулы. И душа простого крестьянина тоже привязана к нему, просто не так структурирована и закалена, за счет чего такой человек не умеет колдовать. Так что если вы решите выдернуть душу из подобного тела, ее плотности и крепости не хватит, чтобы оставить каркас в первозданном виде. Он просто растворится в окружающем мире». «Ясно. Я подумал о Беренгаре, о том, что наверняка только благодаря своей силе он смог переселить себя в книгу, затем в мое тело, а после этого Ирандер выдернул его оттуда и... Неужели душа Сейнарай до сих пор в перчатке в целости и сохранности?» Я трясу головой. «Не о том я сейчас думаю. Что насчет остального?» «Частица Арканума благодаря своей структуре может сохранять души в себе любое количество времени, а также позволяет извлекать их». «И что в таком случае происходит?» «Если не предпринять никаких действий, суть человека просуществует без тела какое-то время. Это зависит от силы мага, каким он был при жизни, а затем, как и в случае с обычными людьми, душа просто рассеется». «Можно ли...» «Сам не верю, что задаю этот вопрос, но сегодняшний день настолько невероятен, что я готов поверить во что угодно. Можно ли вернуть душу в тело, если его излечить?» «Если вы имеете в виду эту женщину, то нет, господин Хелгар». «Почему?» Архивариус перемещается вплотную ко мне, проводит полупрозрачной рукой над телом Айрилин. «Повреждения тела несовместимы с жизнью. Начались необратимые процессы, которые не сможет повернуть даже частица Арканума. При всей ее силе это всего лишь часть мощного инструмента. Поворачивать время вспять или выращивать новые органы уже после смерти с ее помощью нельзя. Будь она жива, можно было бы попробовать, при наличии у вас определенных знаний, но уже поздно». Я обессиленно опускаю голову. Глаза начинают щипать. «Проклятие, проклятый император! Надеюсь, он сдох в мучениях! Проклятая война, проклятая магия! Зачем она вообще нужна, раз не способна спасать тех, кто этого достоин?» «Полагаю, что могу предложить выход», — неожиданно заявляет Архивариус. «Какой?» — вскидываюсь я. «Душу, о которой, как я понимаю, мы сейчас говорим, в это тело вернуть нельзя, однако... Для этого можно подыскать другое». В каком смысле?» — хрипло спрашиваю я. «Заменить кого-то?» «Не обязательно. Напоминаю, что Ирандер сам планировал занять ваше тело, господин Хелгар, и...» «Помню!» — резко отвечаю я. «Вот только у меня есть душа!» «Нисколько в этом не сомневаюсь». Голос замка отлетает на пару шагов, примирительно поднимая руки, пытаясь изобразить человеческую реакцию. Я отстраненно думаю, что выглядит это слишком механически. «Но перед тем, как создать вас, предыдущий владелец частицы Арканума проводил много исследований и экспериментов, и после них осталась масса материала». «Какого рода?» — мрачно спрашиваю я, уже догадываясь, о чем говорит Архивариус. «С вашего позволения, проще показать. Следуйте за мной». «Тело можете оставить здесь, чтобы не таскать его с собой. С ним ничего не случится». Тон, которым он это произносит, полностью лишен сострадания, и мне в который раз приходится напомнить себе, что Архивариус — всего лишь проекция, пусть и умная. Но в одном он прав. Незачем таскать с собой измученное тело Айрилин. Я надеялся, что Архивариус поможет мне вернуть его к... нормальному состоянию, чтобы потом переместить туда душу Магессы. Однако теперь это не имеет никакого смысла. Я кладу труп магистра Старвинг на пол рядом с картой и поворачиваюсь к Архивариусу. «Веди». «С вашего позволения, чтобы не терять времени, я попрошу вас открыть переход на нижний лабораторный уровень. Он находится под замком». Я уже привычно тянусь к перчатке, выбираю пучок струн перемещения и смотрю вниз. «Лабораторный уровень», — произношу мысленно, и одна из струн вспыхивает. Я хватаю ее, тяну на себя, и прямо передо мной реальность расходится в стороны, обнажая нутро какого-то темного помещения. «Следуйте за мной», — просит Архивариус, разлетается ворохом светлячков, которые тут же устремляются через рваную арку перехода. Я шагаю за ним. Потолки и стены теряются где-то в полумраке, но по эху от шагов я понимаю, что помещение, в котором мы оказываемся, огромное. Освещение здесь скудное, и главный, и, пожалуй, единственный его источник — массивный, примерно в 10 человеческих ростов, пульсирующий бирюзовым светом кристалл. Он торчит из пола, словно монумент, вокруг которого кто-то устроил мастерскую. Монумент, который дышит магией. «Елайский пепел, это же...» «Это Этерниум?» — тихо спрашиваю я. «Да, господин Хелгар. Это крупнейший кристалл Этерниума, который добыли в шахтах Огненных гор и привезли сюда 204 года назад». Ошеломленный силой, которую испускает древний минерал, я подхожу ближе. Он воистину огромен. Потребуется не меньше 20 с лишним человек, чтобы взяться за руки и обхватить его. Настолько широкое основание. Но к вершине он сужается примерно вдвое. По всей длине вокруг огромного куска Этерниума установлены изогнутые столы. Они покрыты толстым слоем пыли, как и все в этом замке, но под ней я вижу разнообразные и совсем неизвестные мне инструменты. Какие-то полуистлевшие книги, записи, тусклые кристаллы размером не больше кулака, оружие, элементы доспехов и... человеческие кости. Последнее приковывает мое внимание, но ненадолго. Куда сильнее бросаются в глаза цепи, которыми на уровне человеческого роста к монолиту Этерниума примотаны люди. Проклятье, это люди! Обойдя по кругу и не находя слов, я разглядываю их. 7 человек. 3 женщины и 4 мужчин разного возраста, разного телосложения, разной привлекательности. Они абсолютно голые и... в идеальном состоянии, если можно так выразиться. В отличие от всего запустения царящего в замке, их повесили сюда, словно перед самым моим приходом. «Кто это?» — хрипло спрашиваю я у архивариуса, парящего в паре шагов слева. «Почему они здесь?» «Это несколько неудачных творений Ирандера. Ваши предшественники, господин Хелгар». «Что?» «Тела с недостаточно проработанной для Ирандера энергетикой». Приняв мое восклицание за непонимание, поясняет голос замка. «Слишком слабые, чтобы вместить его дух. Однако вполне подходящие в качестве награды самым преданным его сторонникам и ученикам, находящимся на пороге смерти». Он дарил эти тела малефикам? Высшим?» «На самом деле Ирандер ни разу не успел поделиться ими. Эти тела были созданы незадолго до вас, в пределах всего 10 лет до вашего рождения, а слуги Ирандера слишком быстро умирали, и он ни разу не успел спасти их души. А затем бывший владелец частицы Арканума оказался привязан к Айшадзул и перестал появляться здесь. Так что они просто ждали своего часа. Полагаю, в вашем случае это идеальный вариант». «Ты предлагаешь переместить душу Айрилен в одно из этих тел?» «Айрилен — та мертвая женщина. Зафиксирована. Да, господин Хелгар, я предлагаю сделать именно это». «Но я... это не...» Я представил, что почувствует Айрилен, очутившись в чужом теле в замке Ирандера. Что она сделает, узнав, что я сохранил ее душу и переселил в новое тело? Будет напугана, благодарна или зла? Смогу ли я объяснить ей происходящее? «Что за вопрос? Конечно, смогу. Она единственная поверила мне. Приняла удар, предназначавшийся мне, и спасла жизнь. Если есть хоть малейший шанс отплатить ей тем же, вернуть ее, я должен им воспользоваться». «Как это сделать?» — с мрачной решимостью спрашиваю я. «Полагаю, для самостоятельного переноса у вас не хватит опыта. Все же это куда более тонкая работа, чем открыть порталы для войск, связаться с командирами или просто ударить волной силы». «И что же делать?» «Я могу помочь. Отыскать душу в перчатке и с помощью устойчивого энергомоста переправить ее в нужное тело». Это не опасно?» «Только для одного из тел. Есть шанс, что оно может не выдержать мощь переселяемого энергокаркаса, но здесь собраны творения с немалым запасом, если позволите. Самого Ирандера они не вместили, но не думаю, что в частице Арканума заключен кто-то сопоставимой мощи». «Полагаю, что нет», — замечаю я, обходя кристалл Этерниума по кругу. Заметив молодую черноволосую женщину с приятными чертами лица и полной грудью, останавливаюсь напротив нее. «Переносим в эту... в это тело». «Как пожелаете, господин». «Что от меня требуется?» «Концентрация на моменте, когда частица Арканума втянула в себя энергокаркас Айрилен. Это позволит мне отыскать ее. Также нужен прямой контакт перчатки и тела. Женщина, в которую я собираюсь переселить дух Айрилин, висит довольно высоко, и я дотягиваюсь только до ее бедра. Чувствуя себя невероятно неловко, кладу руку в кристаллической перчатке на бледную кожу. Архивариус оказывается рядом. «Скажите, когда будете готовы?» Я киваю, и он рассыпается ворохом светлячков, которые тут же налипают на перчатку, заставляя ее сиять бледно-зеленым цветом. Закрыв глаза, я вызываю в памяти момент, когда услышал шепот, который предложил воспользоваться его силой. Перед глазами встает не только картина произошедшего во всех подробностях, но и просыпаются все чувства, которые я испытал. Боль, ужас, отчаяние, злость, а еще то странное ощущение, когда дух Айрилин впитывался в перчатку. «Я готов», — шепчу, стараясь не упускать ни единого момента. «Вижу. Мне потребуется всего пара...» Бах! Руку словно обжигает огнем. Меня отбрасывает назад с такой силой, что я налетаю на какой-то стол, прокатываюсь по нему, снося все предметы, и падаю на пол. Что за... Перчатка дымится, словно раскаленный прут, засунутый в ледяную воду. Я вскакиваю и ошарашенно пытаюсь понять, что произошло. «Архивариус!» Вместо ответа из-за огромного кристалла Этерниума вылетает сгусток желтых молний. Извиваясь, словно сотня змей, он влетает в тело черноволосой женщины и выскакивает из него, заставляя несчастную вспыхнуть синим пламенем. «Нет!» — кричу я, а молния уже устремляется к следующему телу. Взрослый мужчина тоже вспыхивает в тот момент, когда неизвестное мне заклинание касается его. Еще мгновение, и оно вырывается из обугленного трупа, висящего на цепях, влетает в молодого парня, и все повторяется. «Что происходит?» — кричу я, стараясь дотянуться до сути перчатки, понять, что произошло и как можно остановить это. «Архивариус!» Пожилая женщина, мужчина с орлиным профилем, девушка с русыми волосами, толстяк. Молния влетает в каждое тело по очереди и тут же покидает их, заставляя гореть. Не проходит и нескольких мгновений, как от творений Ирандера остаются только обугленные тела. А пучок молний продолжает метаться вокруг кристалла Этерниума. Он попадает в него раз, другой, третий, отскакивает. Мне в голову не приходит ничего, что можно было бы сделать со взбесившимся заклинанием. И тут, ударившись о грань кристалла в очередной раз, сгусток молнии отскакивает и бьет мне под ноги. Я едва успеваю вызвать щит, но удар получается такой силы, что меня вновь отбрасывает. Не знаю, как я успеваю сгруппироваться, но на этот раз меня не протаскивает по полу. Рыча, я поднимаю голову и теряю дар речи. На том месте, куда ударила молния, стоит старик. Он хорошо знаком мне. Одет в просторные одежды белого и зеленого цветов. Что-то среднее между мантией и походным нарядом. На широком поясе закреплены несколько небольших сумок, из-под рукавов выглядывают кожаные перчатки, скрывающие руки, морщинистое, загрубевшее и загорелое лицо. Густые усы переходят в коротко подстриженную пегую бороду. Торчащие уши, короткий ежик русых с проседью волос, кустистые брови и, самое главное, ярко-голубые, с пляшущими в них озорными огоньками, глаза. Он почти... почти настоящий, но легкая прозрачность и рябь, пробегающая по контуру человека, намекает, что это слегка не так. «Фух!» — выдыхает старик. «Проклятье! А я уж думал, все, конец моей истории! Повезло! Как же мне повезло! Жаль, что тела не выдержали, но тут уж ничего не поделаешь, позже найдем подходящее. Так ведь, Сейнарай, Хелгар? Ну что ты молчишь? Неужели не рад увидеть учителя живым и здоровым?» «Здравствуй, Беренгар. Только и могу ответить я».